«Лето Господне». Страницы повести Ивана Сергеевича Шмелева читает протоиерей Константин Смирнов. Радуница. В утро радуницы, во вторник на Фоминой, я просыпаюсь от щебета журчания. Рыболов мой поет, и во всем доме щебет и свист и щелканье, канарейки, скворцы и соловьи. Сегодня усопший праздник, называет Горкин. Сегодня поедем на могилки, скажем ласковым шепотком: Христос воскресе, родимые, усопшие рабы Божии, радуйтесь, все мы теперь воскреснем. Потому и зовется радуница. Какое утро! Окна открыты в тополь, и в нем золотисто-зелено. Тополь густой теперь, чуть пропускает солнце, на полу пятна зайчики, а в тополе такой свет, сквозисто-зеленоватый, живой, будто бы райский свет. Так и зовем мы с Горкиным. Мы его сами делаем, берем в горстку пучок травы, только сжимать не нужно, а чуть-чуть щелки, и смотрим через нее на солнце. Вот он и райский свет. Такого никак не сделать, а только так, да еще через тополь, утром, только весенним утром, когда еще свежие листочки. Воздух в комнате легкий, майский, чуть будто ладанцом, это от духового тополя, щекотным холодочком. Я не могу лежать в постели, вскакиваю на подоконник, звоню за ветки. Так все во мне играет. За тополем на дворе заливаются петухи и куры, звякают у колодца ведра, тпрукают лошадей, моют, должно быть, у колодца, громыхает по крыше кто-то, и слышен Андрюшкин голос: «Подвинчивай, турманок, надай, заматывай их, хохлун!» И голос Горкина, какой-то особенный, скрипучий, будто он тужится: «Голубчики родимые, еще чуток, ну еще, накрыли, отбили галочку». «Отче Христос, отбили! Неужели отбили галочку? А я и не видал радость такую. Отбили галочку. Я будоражно одеваюсь, путаю сапоги. Нет, так и не поспею. Все на горе кричат: галочку отбили, семерых накрыли. Слышу голос отца: свалишься, старый хрыщ, сейчас слезай, а то за ворот осволоку. И Горкин залез на крышу, такая у него слабость к голубям, себя не помнит. Осенью на покров последний к зиме загон. Целиковская стая неподалеку от нас. Целиков голубятник, булочек, накрыла и завертела нашу. Тут и попалась галочка, самая Горкина любимица. Ходили мы выкупать ее, а Целиков отперся: «Вашей галочки у нас нет, можете глядеть». Укрыл красавицу, притаил. Она была первая во взгоне коноводка. Как уж она попалась! Горкин всю зиму горевал. Не иначе палевый турманишка ихний голов ей вскружил. И вот отыскалась галочка, отбили. «Во, она, галочка-то наша, иди, милок, скорее поликуйся!» — кричит Горкин, покачивая в горсти галочку. «Это чтобы поцеловал, — так духовные люди говорят. Я целую галочку в головку, и Горкин тоже целует, и ликуется, и все веселые любуются на галочку, нахваливают пропащую душу». Отец шутит: «Да та ли еще, наша словно потоньше была, складней». «Да нет, самая она, отметинка, белячок под крылышком, и вся уголек живой. Галочка глядит на нас спокойно, оранжевым кольчиком глазка». Раскормил ее Целиков, с того и потолстела. Лошадей вымали, проваживают по солнышку. Кавказка все еще с пластырем под холкой, седлать нельзя. Стальную проваживают двое, она артачится, а глумная, говорит кузнец. Она ждет со своим припасом.

«Не надо бы отбиваться, — Горкин говорит, — что ж разнобой-то делать? Срок-то когда придет, одни тама восстанут, другие тама поодаль, вместе-то бы складней». Да так уж пожелалось папашеньке. Сережечку-то любил, поближе приспособил, отделился. Возьмем яичек крашеных закусить, лучку зеленого, кваску там, закусим на могилках, духовно потрапезуем с усопшими. Черемухи наломаем на Даниловском, там сила всегда черемухи. Знакомых повстречаем, все туда на свиданец сберутся. Анюта с Домной Панферовной всегда в Радуницу на Ваганьковском бывают. Душеспасительно побеседуем, повздыхаем. Шарабан заложен, слева сидит Андрейка в казакине, отец в свежем чесучевом пиджаке, в верховых сапогах, у бока сумочка на ремешке, с ней и верхом ездит, скок на подножку, верховой шапочке, молодчиком, тянет ко мне два пальца, подмигивает, а я подставляю щечку, ласково прищемляет и говорит, прищурясь: «С собой, что ли, взять? Да некуда, брат, и торопиться надо. С Горкиным веселей тебе, слушайся его». В воротах навстречу ему Василий Васильевич. Отец кричит: «На кладбище, скоро ворочусь, оседлать стальную, крепче затягивать». Надувается шельма: «Да гляди!» И затрепало полой чесучевого пиджака за шарабаном. «Василий Васильевичу охота с нами, до завтра наем рабочих, а взять греха с ним не наберешься». Он провожает нас и говорит: «Эх, люблю я черемуху ломать, помянул бы родителей». А Горкин ему жалеючи: «Евпроксеюшку-то забыл, Сидора Карпыча». Он покоряется. Помнит, как поминал в прошедшем году отца протодиакона, который до Примагентова был у нас, насилу отмочили под колодцем. Легкий воздух так действует, и хорошие люди вспоминаются, и черемуха там томит, и соловьи поют к ночи. Я спрашиваю: «Это чего такое, Евпроксеюшка Сидор Карпыч?» А это когда нашли Василия Васильевича на Даниловском, два дня искали. Сидит лика не узнать, под крестиком, и рыдает, поминает старинную песенку «Чуть везет». «Государь мой, батюшка, Сидор Карпович, а скажи, родименький, когда ты помрешь, в середу, бабушка, в середу, Пахомовна, в середу». Назрыт рыдает и головой в могилку от горести. А это он будто на протодьяконовой могилке убивается. Очень хороший человек был протодьякон, гостеприимный очень. А могилка-то оказалась не протодьяконова, а какого-то незнакомого младенчика Евпроксии. Житие ее было 2 месяца и 7 дней, а через жалостливый характер все. Едем сначала на Ваганьково, за Пресню. Везет Антипушка на Кривой, довольный, что отпросился с нами. На Ваганьковском помянули Пелагею Ивановну, яичко покрошили, панихидку отпели, повздыхали. Гаврилу Екатериновну помянули. Я-то их и не знавал, а Горкин знал. Родители это матушкины, люди самостоятельные были, ничего. А Пелагея Ивановна святой человек, премудрая была, ума палата, всякие приговорки знала, послушать бы. Позакрушались, как мало пожила, за 60 только-только приступила. Попеняли нам сторожа, чего мы яичком ссорим, цельным полагается поминать родителей. А это им, чтобы обобрать потом. А мы птичкам Господним покрошили, они и помянут за упокой. По всему кладбищу только и слышно с 7 концов. То Христос воскресе из мертвых, то вечная память, то садухи праведных. Душа возносится. А сверху грачи кричат, какой-то веселый гомон. Походили по кладбищу, знакомых навестили. Много нашлось. Нашли один памятник высокий, зеленой меди, будто большая Пасха, и написано на нем, вылито медными словами: «Девица, певица и музыкантша». Мы даже подивились, уж так торжественно. И самую ту девицу увидали за стеклышком на крашенном портрете. Молоденькая красавица, ангельские у нее кудри по щекам и глаза ангельские. Антипушка пожалел, повздыхал. Молоденькая-то какая, и померла. Ее Михаил Панкратович говорит, там уж поди, в ангелы прямо приписали. Неизвестно, какого поведения была, а так, глядеться, так очень подходит к ангелам, как они пишутся, и пение может заслужить чин. И повстречали радость. Неподалеку от той девицы Домна Панферовна с Анютой на могилочке дочки своей сидит и молочной яичницей поминает. Надо, говорит, обязательно молочной яичницей поминать на Радуницу. По поминовенному уставу установлено в радостное поминовение. По ложечке помянули, уж по уставу чтобы. Спросили ее про ту ангельскую девицу, она про нее все знает. «Нет, не удостоится», — говорит. «Нет». Это уж ей известно. Антипушка стал допрашивать, она губы поджала только, будто обиделась, сказала только подумавшим. Певчий Стеатров застрелился от нее, а другой сукончик-фабрикант медный ей мазолей воздвиг, Пасху эту. На Пасху она приставилась. И написал неправильно. А чего неправильно, не сказала. Пришлось нам расстаться с ними. Они на Миусовское поехали, муж покойный, по Чпарис квартальный, там упокаяется, и яичницу туда повезли. А мы на Новоблагословенное потрусили через всю Москву. Тихое совсем кладбище. Все кресты под накрышкой голубцами, как избушки. Люди все ходят чинно, все бородатые в долгих кафтанах, а женщины все в шалях, в платочках черных, а девицы в беленьких платочках, как птички чистенькие. И у всех сытовые кутья черные, спаренные пшеницы, а многие с листовками, а то и курильницами, ладаницами окуривают могилки. И все-таки-то строгие все, а свечки не беленые, а бурые, медвяные, пчела живая. Так нам понравилось, очень все порядливо. Даже пожалели мы, что не по старинной вере. А уж батюшки нам служили, так-то истово благолепно, и пели не смертью смерть поправ, а по-старинному, старокнижному, смертью на смерть наступи. А напев у них, это вот смертью на смерть наступи, но будто хороводное веселое, как в деревне. Говорят, стародревнее то пение, апостольское, апостолы так пели». Поклонились прабабушке Устинии. Могилка у ней зеленая, травяная, мягкая. Камня она не пожелала, а крест только. А у дедушки камень, а на камне Адамова голова с костями. Смотреть жуть. Помянули их, какие правильные были люди. Повздыхали над ними, поскучали под вербушкой. Горкин тут и схватился. Вербочку-то забыли дома. А мы нарочно свеченую вербу-то в бутылку тогда поставили вербное воскресенье. Вот и на Радоницу посадим на Даниловском. И верба уж малые корешки дала, и листочки-то уж пробивались, маслились и забыли. А это от расстройства. Горкин еще с Егорьего дня расстроился. Бывает так, навалится и навалится тоска. Только утром галочка порадовала маленько, а после пущи еще тоска. И на кладбище даже не хотела съехать. Горкин уж мне потом поведал. Немного посидели, заторопился он на Даниловское и домой. Приехали на Даниловское, сила народу, попросили сторожа кривую посторожить, а то цыгане похаживают. Да, говорит, приглядываются цыганишки, могут на Радоницу и обрадовать за милую душу. Да на вашу-то не позарится, пролетка разве? Да и от пролетки-то вашей какая корысть, всего и звания-то звон один. Стало обидно Горкину за кривую, сказал. Ты не гляди, что она уже в Ерша пошла. Побежит домой, соколу не угнаться. Но, говорит, буду сокола вашего стеречь. Дали ему пятак за датку. Батюшку не дозваться. Пятеро батюшек, и все в разгоне. Очень народу много. Череду ждать до вечера. Пропели сами «Христос воскресе» и «Канон пасхальный». Горкин испоминанец, усопшие имена... Почитал распевно, яички покрошили, сказали шепотком: «Прощай, покуда, Мартынушка, до радостного утра». Домой торопиться надо. А народ все простой. Сидят по лужкам у кладбища, поминают, воблу от березы обивают, помягче чтобы, донышки к небу обернули, тризну, понятно, правит. И мы подзакусили, попили кваску за тризну, пошли к пруду черемуху ломать. Пруд старинный, глухой-глухой, дна, говорят, не достать. Бывало, и сказывали, тут огромаднейший сом живет, ну, как кит-рыба, в омоте увяз, когда еще тут река в старину текла, и такой-то старый да грузный, ему и не подняться со дна. Один раз только какой-то фабричный его видал на зорьке, да после тризны-то всяко, говорят, увидишь. А черемуха вся обломана, несут ее целыми кустами. Говорят, подали ступайте, там еще сила несусветная. Стали поглуше забирать, искать. Черемуха нет и нет. Обломана. Горькин опять схватился. Эх, я старый дурак. Гришу-то не проведали, его могилку. А это про мальчика Гришу он, который с мостков упал. Горькин все каялся, будто это через него упал. К высоте его приучил... И на него пятимью наложил суд, а самого оправил. Рассказывал он мне, когда к Троице мы ходили. Ну, купили на пятах черемухи у старого старика, а уж к вечеру дело домой пора. Порадовались черемухи, все в нее головами нюхали, самая-то весна. Антипушка и припомнил, ломал бывало черемуху молодым, и песенку припомнил. «Пивали у вас так?» — Горькина спрашивает. «И я черемушку ломала, духовитую вязала. Как-то это я забыл, да-да, головушку разломила, все тело растомила, всю-то ночку не спала, всю-то милого ждала, а дальше вот и забыл, не упомню». А Горькин отплевывается. Нашел время, дурак старый. Заторопил нас. Скорее-скорее припоздали. А Гришу-то? Ну, Гриша нас простит. Скорее-скорее. Сполошился, руки даже дрожат. Стали спрашивать, а как же в трактир чайку попить, завернуть хотели у Серпуховской заставы? Ну, завернем на полчасика, говорит. Чайку-то любил попить. На скопченой селедке смерть пить хочется. Все было ничего, легко. А как у бабушки Устинии сидели на могилке, что-то меня словно толкнуло, томление во мне стало, мочи нет. А трактирщик знакомый у заставы, гостеприимный, ботвинницы стал угощать судочком сушеным, и по рюмочке они выпили, только половой принес чайники, а тут кирпичники входят, кирпич везут из-под Воробьевки. Начали разговор, народ-то что-то залюбопытствовал, подходит к нам хозяин и говорит опасливо так: «Человека лошадь убила, на их глазах по саше волочила, замертво повезли, перехватили лошадь кирпичники, верхом ехал чисто одет, всю голову о сошу разбила, нога в стреме запуталась». Как он сказал, так мы и обомлели. Стали кирпичников спрашивать, какой человек, в какой одежде. Говорят, в белом с пиджаке, сумочка на нем, самостоятельный, видать, такой из себя, красивый, и золотые часы на нем целехенькие. А тут подошли еще двое кирпичников, толковей рассказали. Нам хорошо известен тот человек, подрядчик с Калужской улицы, хороший человек, уважительный, нашу фамилию и назвал. Уложили его на кирпичи, рогожку подкинули, травки под голова, мягко, домой еле живо повезли. И не стонул даже, залился кровью, места живого не сталось. И спиджак прямо весь черный стал с крови, не дай бог. Бросили мы чай и погнали. Горькин молитву творит, а я ничего не понимаю. Будто это неправда, это так, нарочно. Только-только веселый был, за щечку меня держал. Неправда, не было ничего. И кирпичники, все неправда так. Если бы правда, я плакал бы, а я не плачу. И Горькин не плачет, и Антипушка не плачет, а только настегивает кривую. Вдруг Горькин и говорит: «Вот бушуй-то, как чуял, выл, и во мне тревога все, на кладбище будто что в душу толкануло». И заплакал тоненьким голоском, голову в руки спрятал и затрясся. И я стал плакать,